Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 3 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян о последнем заявлении министра иностранных дел Азербайджана. Канцлер Германии против вступления Турции в Евросоюз. В Степанакерте состоялся круглый стол по теме прав ребенка. Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших футболистов года. Итак, подробности новостного блока. Народ Нагорного Карабаха прекрасно помнит попытку «решить» в кавычках карабахский конфликт путем физического уничтожения населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана относительно карабахского урегулирования. В частности, Эльмар Мамедьяров считает, что вопрос статуса нельзя рассматривать на предварительном этапе переговоров. В армянской культуре есть традиция на свадьбах раздавать таросики, маленькие подарки, символы добрых пожеланий гостям. Такое впечатление, что в Азербайджане эти таросики внедрены в политическую культуру. Власти и деятели сменяются, пожелания остаются неизменными, отметил Давид Бабаян, добавив, что последнее заявление Мамедьярова демонстрирует, в Азербайджане и не думали отказываться от агрессивной фашистской риторики. Когда мы говорим, что нет возврата к прошлому, в том числе к границам, мы это говорим не в отместку заявлениям из Баку. Есть прецедент, когда Азербайджан пытался физически уничтожить Нагорный Карабах, и это произошло не 100-200 лет назад, а всего лишь 25-30 лет назад. Ведь тогда Нагорный Карабах был автономной областью, и какими были действия Баку? Геноцид в Баку, Кировабаде, Сумгаите, оккупация Северного Арцаха и депортация армянского населения, потом широкомасштабная война, геноцидальная проявления в Будапеште, убийство армянского офицера, и сейчас пытаются навязать нам свои агрессивные хищнические планы. Думаю, что властям Азербайджана надо избавляться от дурных таросиков, чтобы, как сказал классик, процесс пошел, заключил Давид Бабаян. В актовом зале Степанакерского университета Месроп Маштоц состоялся по инициативе НПО «Материнство. Круглый стол по теме прав ребенка». В своем вступительном слове председатель организации Асмик Микайлян призвала к искреннему разговору о нарушениях прав детей. Продажа новорожденных, продажа детей. В работе круглого стола приняли участие психологи, завучи, организаторы и учащиеся столичных школ, депутаты национального собрания, руководители НПО. Они с удовлетворением констатировали внимание к проблемам детей в новой конституции, а также наличие в НКР закона о правах ребенка. Дети, если они заняты, они нормально растут. И вот рукоприкладство, вот я с вами не согласна, рукоприкладство. Мать троих детей в жизни никогда ни одного ребенка, как Ацпан Кун сказал, я так тоже не умею делать. И я считаю, что любой ребенок способен выслушать. Надо просто заняться тем, чтобы занимать детей. Чем больше, тем лучше. Представители полиции и аппарата омбудсмена сообщили информацию о наиболее частых нарушениях детских прав. Состоялся искренний, непринужденный и заинтересованный разговор. Все участники круглого стола сошлись во мнении о необходимости скоординирования общих усилий для обеспечения в Арцахе прав детей. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на встрече с однопартийцами из Христианско-демократического союза, заявила, что она против переговоров с Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз. Таким образом, она поддержала ноябрьскую резолюцию Европарламента, которая призвала прекратить переговоры с Турцией о ее присоединении к Евросоюзу в связи с массовыми репрессиями турецкого режима против тех, кого он считает причастным к попытке государственного переворота в июле этого года. Полузащитник сборной Армении Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших футболистов мира 2016 года по версии британского журнала 442. Генрих Мхитарян занял в рейтинге 60-е место. На встрече в грузинском городе Рустави финансируемая Евросоюзом программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Армения-Грузия собрала вместе 9 проектов трансграничного сотрудничества и представила результаты их работы в Грузии и Армении. Руководство проектов отчиталось о своих последних достижениях представителям правительства, местных властей, организациям гражданского общества и национальной платформы форума гражданского общества Восточного партнерства из Армении и Грузии. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 3 декабря отмечается как Международный день инвалидов. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. За эти годы были приняты ряд международных документов в отношении инвалидов, призванных улучшить положение этой категории граждан. К сожалению, среди инвалидов есть дети младшего возраста и школьники. В советское время в Степанакерте существовала спецшкола, куда посещали дети с ограниченными физическими и умственными способностями. Сегодня у нас таких школ нет. Считается, что дети с ограниченными возможностями должны учиться в обычных школах с обычными детьми, чтобы они могли интегрироваться в жизнь. К сожалению, по разным причинам не все дети-инвалиды могут посещать школу. Для таких случаев существует обучение на дому. На вчерашнем заседании правительства был принят законопроект, представленный министром образования, науки и спорта НКР Славой Асырян, в котором отмечается, что принят новый расширенный список заболеваний, соответствующий международным кодам. Ցանկը սահմանվում հիվանդությունների ցանկը ավելի ընդլայնված է եւ ներկայացված է միջազգային կոդերին համապատասխան Согласно списку этих заболеваний и заключению врача, дети с ограниченными умственными и физическими способностями могут процесс обучения проходить на дому. Ըստ այդ հիվանդությունների ցանկի բժշկի եզրակացության հիման վրա որոշում է թե տվյալ ֆիզիկական կամ մտավոր հետամնացության կարիք ունեցող երեխաների ուսուցումը տնային ուսուցման կազմակերպելու մասով Согласно данному законопроекту, дети с временно ограниченными возможностями также по заключению врача могут обучение проводить на дому. Принятие этого законопроекта даст возможность детям-инвалидам, кто в состоянии, обучаться в обычных школах. А для тех, кто не в состоянии посещать школу, будет на домашнем обучении. Отметим, что на сегодня у нас 423 ученика с ограниченными возможностями. Из них только 68 проходят обучение на дому. Министр Слава Асырян считает, что за последние годы ситуация изменилась, и сейчас уже больше детей с ограниченными возможностями обучаются со своими сверстниками в обычных школах. Один из новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева за номером 113 официально получил название «Нихониш». Соответствующее объявление сделал Японский институт естественных наук РИКЕН, специалисты которого ранее открыли этот элемент, пишет агентство ТАСС. Слово «Нихони» является производным от местного названия страны «Нихон». Находящийся на военной службе азербайджанский сержант Тахир Османлы подвергся пыткам в Евлахском районном отделе полиции. Об этом пишет агентство Туран, которому о правонарушении сообщил глава общественного объединения «Правовое просвещение молодежи Сумгаита» Эльчин Мамед. По его словам, Османлы был оклеветан соседом по съемной квартире и пожаловался в Евлахскую полицию. Сержанта забрали прямо из войсковой части. Османлы жестоко избили два офицера, капитан и майор. Таир получил тяжелые телесные повреждения, ему сломали ребра, сказал правозащитник, который также представил фотографии со следами насилия на теле. Мамед добавил, что несмотря на жалобы сержанта, против полицейских никаких мер не было принято. По его словам, будет подана жалоба в суд на незаконные действия полиции и отказ прокуратуры начать уголовное дело. Добавим, что Комитет против пыток ООН в своем докладе января 2016 года осудил жестокое обращение с призывниками в азербайджанской армии. Представленном в Госдепартаменте США отчете госсекретаря Джона Керри также фиксировалось, что в Азербайджане физическое насилие над солдатами является одной из проблем в военной сфере и причиной смерти военнослужащих. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире Арцахского общественного радио в понедельник в это же время. До свидания.